Но грубая откровенность Бушара не привлекала Люса. Аристократический юноша мог считать равным себе только человека с таким же ясным и тонким умом, как у него самого, человека, в котором бьется живая мысль. Это не важно, что Марк был его противоположностью и относился к нему неприязненно, они были равны друг другу. И Марк тоже чувствовал это. Его злило, что Сент-Люс ему ближе всех, что среди его товарищей это единственный близкий ему человек, и он позволял Люсу брать его под руку и поверять ему то, чего Люс не говорил никому другому, весь свой юношеский беспощадный макиавеллизм, основанный на небогатом, но не по летам, остром и разочаровывающем жизненном опыте. Это не возмущало Марка. Он сам от рождения слишком хорошо знал эти искусительные инстинкты. Кровь Анетты смешалась в нем с кровью Бриссо. Разве это несправедливо, презирая людей, использовать их самих и глупых идолов? Бриссо всегда мастерски играл в эту игру. Это такие тонкие мастера, что, кажется, вот-вот их самих обыграют. Но нет, в том-то и дело, что они ничем не рискуют. Легионы Бриссо умеют вовремя уйти из игры, отдернуть руки, свои бесчисленные руки. О, Марк хорошо их знает, они у него в крови. Его часто охватывало бешеное желание разыграть этого Вольпоне, но он бы плохо сыграл. Он всегда впадает в крайности. Он не совладал бы с настойчивой потребностью выказать им свое презрение в разгаре игры и, растоптав других, стал бы топтать самого себя. Сент-Люс, тот наделен разумной долей презрения, смеющегося, любезного, человечного, такого, какое нравится людям. А ведь презрение им действительно нравится, если только оно преподносится в пристойном виде и в умеренной дозе. Страшнее всего то, что в силу противоречия, которого Марк сам себе объяснить не может, он в глубине души приходит в бешенство при мысли, что кого-то надо спасать. Он не хочет признаться в этом, и когда Люс им об этом говорит, он раздражается. А когда Люс насмешливо и учтиво прибавляет «нет», ну, тебе лучше знать. Если ты говоришь «нет», мы тоже скажем «нет». Марк по своей правдивости говорит «да». Как глупо спасать других, когда так трудно спасти самого себя, когда другие вовсе не хотят, чтобы их спасали. Марк знает это не хуже Люса, но он ничего с собой поделать не может. Такой уж он человек. Сказываются противоречивые силы его натуры. Быть может, в той силе, которую он унаследовал от матери, и есть что-то неправильное, но мать передала ему ее вместе с своей кровью. И пусть он будет откровенным, этой силой он дрожит. Ему неловко выставлять ее на посмешище, но в тайниках души он гордится ею. Эту неправильность он ставил выше иных истин, которые ее опровергали. Она придает ему вкус к жизни. Она позволяет ему держать голову высоко над пенящейся поверхностью. Без нее он не имел бы ничего, кроме самого себя, себя одного, интереса к себе одному. Конечно, была бы жажда познания, жажда видеть, брать, быть, но для себя одного, один, это страшно. Нужно быть покрепче, чем этот 20-летний мальчик, чтобы без содрогания нести бремя своего одиночества. Люс несет, потому что он не думает об этом. Он запрещает себе думать, он не останавливает, чтобы заглянуть вглубь, он бежит, он скользит по поверхности. Марк не может бежать ни от радости, ни от печали. Дно выступает из морской глубины, как вулканические островки, выбрасываемые подземным огнем, и затем рушащиеся в вечную зыбкую бездну. Марк раскинул свой лагерь на минированном поле. Вот почему он ищет вокруг себя глаза. Руку, человеческую руку, за которую можно было бы ухватиться, чтобы она спасла его. Нет, он отлично знает, что ему нечего ждать от людей, чтобы спасти их самих. Даже когда знаешь, что это иллюзия, мысль о том, что на тебе лежит забота о чужих душах, заполняет наше одиночество. Она придает натурам великодушным удестеренную энергию. «Играй свою роль», — снисходительно говорит ему Люс, — «я буду твоей публикой». «Такая публика, как ты, провалит пьесу», — с горечью замечает Марк. «Однако публика тебе нужна, я сам буду публикой. Я буду и публикой, и актером, и пьесой. Я знаю, что я только мечтатель». «Знать это уже кое-что», — соглашается Люс, обмениваясь с ним понимающим взглядом. «Этого никогда не поймут наши приятели». Тем не менее, все решили принять участие в манифестации, которая состоялась в первое воскресенье апреля.